Вторая глава. Далекие горизонты. Однажды поутру я проснулся от сильной жары, буквально от самого натурального перегрева, как в жаркий южный день в номере гостиницы без кондиционера. Вроде бы все как обычно, но яркие лучи взошедшего светила прилично нагрели купол моего жилища, а постоянно задувавшие холодные ветра нежданно стихли. Таким и оказался мой первый весенний день в этом мире. Пора праздновать очередной день рождения по местной традиции. Вот только отмечать его в гордом одиночестве, ведь соплеменников моего тела, кто только выжил в драке с такими же горными дикарями, того уже благополучно съели хищные карлики. Даже странно, но я переживал самую настоящую печаль и горечь утраты. Единственный выживший из нескольких в прошлом весьма многочисленных племен. Понятно, образовавшаяся пустота вскоре заполнится такими же дикими племенами, здесь их еще много, и при взгляде со стороны все будет выглядеть по-прежнему. Да и я постараюсь оказаться как можно дальше от этих мест. Тепло быстро растопило условный снег, появились первые лужи талой воды. Вылезли из щелей и отогревались под теплыми лучами первые мелкие ящерицы. Холодные ветра сгинули окончательно, и лишь ночью густой туман стал спускаться с ледника, оставляя после себя на камнях, сухой траве и первых зеленых ростках обширные россыпи искрящейся изморози. Больше всего в эти дни мне хотелось искупаться, да и просто рассмотреть себя в отражении на воде. Провонял ведь за зиму совершенно немилосердно, уже устав чесаться. Даже условный заменитель мыла из пережженной сухой травы наготовил. Растущую волосню же всегда подрезал черным кинжалом, дабы она не лезла в глаза. Быстро же она отрастает. Да и промыть ее хорошенько стоит. Счастливое событие помывки произошло лишь на 17-й весенний день, когда успела достаточно прогреться вода в большой луже, чтобы я смог туда залезть без внутреннего содрогания. Тогда же и рассмотрел себя во всех подробностях. Что можно сказать, теперь я выгляжу примерно на 14 даже 15 лет. Крепкое тело с остальными мускулами, но еще вполне детское лицо. Росту прибавил мало, скорее дорос до статей хищных карликов. Темные доспехи колдуна мне теперь впору, если чуток подтянуть регулировочные ремешки. И раз с охотой совсем плохо, на плато осталось лишь считанное количество самых осторожных зверьков, занялся переделкой лишних доспехов в более полезные предметы индивидуальной защиты. Хоть и вышел облом с накладыванием на кожу плетений силы, однако куцых возможностей хватило для их корректного разделения. Я смог разрезать кинжалом зеленые доспехи, сделав из них наколенники и налокотники, а также защитные накладки на голени и бедра, полностью сохранив столь ценное свойство мгновенного затвердевания при ударе. Затем позаботился и о надлежащей защите рук. Наручи вышли вполне удобными, хотя пришлось потратить время тренировок на полноценную адаптацию и выработку новых приемов. Теперь отпадала суровая необходимость беречь руки и ноги, колени и локти при движении. Даже при сильном падении риск травмы заметно снижался. Естественно, старые привычки у меня сохранились, при общем увеличении подвижности по неустойчивым поверхностям. Впереди предстоит решительный штурм сыпучих скал, самый сложный этапный экзамен моего выживания. Однажды, когда диск светила уже склонялся к вечеру, я неожиданно ощутил приближение кого-то постороннего. Вполне ждал появления аборигенов или карликов со стороны обрыва, но теперь ощущение разрушенной гармонии пустого пространства пришло откуда-то сверху. Кто-то спускался вниз на плато с высокогорного ледника. Пока он еще далеко и его не видно, но он точно приближается. Ему же меня разглядеть будет куда проще, сверху все плато как на ладони. А спрятаться тут можно разве только в моем жилище, трава еще короткая, да и кусты ягод силы только-только зазеленели. Хотя, как раз прятаться нужно среди этих кустов рядом с моим жилищем. Там листья заметно гуще и есть где затаиться. Экипировавшись по максимуму, нашел удобное место и стал терпеливо ждать, приняв все методы сокрытия сознания и ауры. Асторн, четвертый сын весьма известного в береговой республике Дамахула, медленно спускался с ледника по сыпучему склону с соблюдением всех мер предосторожности, ибо лишь один неверный шаг, одно торопливое движение отделяет здесь жизнь от бесславного конца. Выбрать столь экстравагантный способ пересечения границы республики и центрального континента ему пришлось вынужденно. Хоть дом Хула и принадлежит к числу настоящей элиты республики, но его личное положение в общей системе весьма незавидно. Для него закрыты все научные и социальные направления как в рамках дома, так и других видных домов. Разве только согласиться с очередным уничижительным предложением войти в семью другого дома третьим или четвертым мужем Матроны, практически без всяких прав и с минимальными перспективами как-то выделиться на фоне остальных мужей. Красотой и статью он заметно выделялся на фоне других мужчин, и многие матроны хотели заполучить его в свой гарем. Его мать матрона Алая давно ждала, когда же он согласится принести ей множество политических и финансовых выгод, перейдя мужем в другой дом. Именно потому на его образовании сильно сэкономили, да и в декларируемой конституции личностной самореализации сильно ограничили, чтобы был сговорчивее. Но ему кроме прекрасного тела от череды старательно подбираемых селекцией дома предков достался еще и пытливый ум, и он живо протестовал против предложенных перспектив. К счастью, его мать всегда отличалась по отношению к своим детям покладистым характером и просто ждала, когда же он дозреет до очевидного решения. Вот только Асторн решил доказать всем и матери в частности, что он достоин большего. Если уж и стать мужем какой-то матроны, то только старшим мужем с правами ведения общей политики дома. Цель была весьма амбициозной. Мать выслушала его юношеское желание с улыбкой на губах, предоставив право самостоятельно проверить мир на прочность, выделив на набивание шишек потребные средства, при этом четко очертив рамки границ, за которые соваться смертельно опасно. Ему нужно было искать свое особое направление официального познания мира с последующей популяризацией, причем с минимум возможных претензий от других домов. Изучение жизни и жителей центрального континента выглядело весьма многообещающе, особенно то, что там называлось магией, то есть способность человека творить невообразимые вещи одной лишь силой воли и мысленным усилием. В Береговой Республике та магия неизбежно умирала, многие вообще считали ее выдумкой рассказчиков прошлого, когда контакты между берегом и центром континента были более активными. Ныне лишь два великих дома занимались ограниченной торговлей через континентальный хребет, и они же старательно отваживали всех любопытных, кто только хотел попасть с той на эту сторону хребта и что-то узнать. Вот только они же намеренно забыли внести тему в список запретного для всех остальных, кроме себя. Эту экспедицию Асторн готовил 8 сезонов, сумел выяснить все из открытых источников, долго копался в книжных хранилищах, отдельно заплатил за тайные сведения и секреты нескольких домов, выясняя возможные маршруты пересечения хребта. Увы, все известные подземные пути пришлось откинуть. Везде серьезная охрана и профессиональный контроль прилегающей территории. Даже мелкий ящер не проскочит. Перебраться же через хребет поверху решались лишь отчаянные смельчаки. Мало кто из них возвращался обратно, лишь те, кто вовремя решился повернуть на полпути. Но он точно не отступит. Сколько ушло времени на силовые тренировки и навыки скалолазания, сколько потратила мать средств на нужные для похода особые вещи. И сейчас его цель уже близка. Он прошел несколько горных перевалов, перешел бескрайний ледник и уже явственно почувствовал долгожданное тепло. Это означало завершение опасного перехода по горам и скорый выход на не менее опасную равнину. Вряд ли местные ящеры окажутся менее злобными, чем наши, да и аборигенов стоило серьезно опасаться. В переданных ему тайных свитках упоминались живущие с этой стороны предгорья многочисленные дикие племена. Хоть они по развитию и чуть выше животных, но заряды в его метателе тоже ограничены. Можно понадеяться на острый клинок, благо искусству владения им он учился с малых лет, но вдруг у дикарей есть какое-то метательное оружие. 1, 2 или даже 3 камня, дротика, стрелы он легко отобьет. Но если в него одновременно прилетит сразу десяток, полноценного тяжелого доспеха из хорошего металла в горы ему было просто не утянуть. Хаем, явно просматривается искусственное строение, изумленно заметил он, осмотрев открывшееся внизу пологое горное плато в зрительную трубу. Каменные прыщи же на ровном месте вырасти не могут, или могут, но больше всего купол похож именно на строение из чем-то скрепленных отдельных камней. Нужно спуститься ниже и внимательнее все рассмотреть, вдруг там есть кто-то живой. Но сколько бы он ни всматривался и не приглядывался, найти следов присутствия обитателей купола ему не удалось. Зато обнаружились другие следы здешней цивилизации. С двух сторон большого обрыва с маленьким водопадом торчали столбики опор подвесного моста. Сам же мост от чего-то давно обрушился, от него остались обрывки веревок с остатками навязанных деревяшек. Теперь понятны причины отсутствия явных следов пребывания местных жителей. Вряд ли кто смог бы пережить на плато зиму, и уж точно не в этом жалком каменном куполе. Более всего он похож на временное укрытие от налетевшей непогоды. В горах бывает всякое. Другой край плато тоже оканчивался обрывом, но там каких-либо следов цивилизации заметить не удалось. Это был очевидный тупик. Пауму стоило сместиться в сторону и обойти плато стороной, выйдя на хорошо просматриваемый сверху пологий спуск с дорогой. Но Асторну захотелось внимательно осмотреть строение на плато, ведь просто по виду каменной кладки можно много сказать о тех, кто ее сделал. А вот внизу следы человеческого пребывания реально присутствуют. Стоило только подойти к каменному куполу, надо же прилично выше его роста, как его нос ощутил вполне отчетливый запах гари, отбивая всяческое желание забраться в закрытый кожаной дверью лаз. И только он собрался развернуться и направиться обратно в сторону склона, как ощутил близкое резкое движение, мгновенно поворачиваясь в сторону угрозы с взведенным метателем в руках. Вот только стремительная угроза уже оказалась у него за спиной, приставив острие длинного черного стилета к его правому боку. «Брось оружие», — сипло сказал неизвестный вполне понятным общим языком. Внутри все мгновенно похолодело, руки и ноги ослабли. Так глупо нарвался на дальний пост охранки великих домов. Проскочила предательская мысль, но лучше после договориться о щедрой компенсации за проступок, чем сейчас получить заточенный металл в печень. Вторая мысль позволила собраться и выпустить из рук взведенный метатель, сразу же подхваченный темной тенью. И только после этого Асторн решил обернуться и рассмотреть обезоружившего его бойца, изумившись до самой крайности. Перед ним на расстоянии трех шагов стоял чернявый подросток в странных кожаных доспехах с таким же сильным изумлением на лице. Горный дикарь, тут сложно сомневаться, но его метатель держит вполне уверенно, положив палец на спусковой крючок, словно хорошо знаком с этим исключительно редким оружием. Причем, стоит заметить, он направляет ствол не прямо в него, а смотрит им в землю, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Но непередаваемое выражение его лица говорит о многом. «Кто ты?» – спросил путешественник, отступив от ошарашенного парня на два лишних шага. Хоть тот и не давит животной агрессивностью, однако весь его внешний вид просто кричит о готовности немедленно убивать. Такое сложно с чем-то спутать, даже если видел лишь один раз. После заданного вопроса парень перевел взгляд с метателя на него. «Когда-то меня здесь звали Жар», — негромко ответил он без прежних шепелявых ноток, что на языке местных племен означает «малявка», — добавил он без малейшей тени смущения. «К моему имени нужно еще добавить название рода, Афт, но в силу того, что я остался единственным представителем своего племени, то к моему имени добавляется еще и Рог, то есть вождь. Так и ты можешь называть меня», — ответил парень, продолжая рассматривать выпавшего в глубокую прострацию путешественника. Всякого можно было ожидать, но откуда у дикаря такая подчеркнуто правильная речь на общем языке? Ведь он никак не мог воспитываться в каком-либо видном доме. Похожих дикарей они могли содержать лишь в клетке для показа веселящейся публики. А уж заговорить с ним равносильно желанию поговорить с мясным ящером. И просто ожидать проявления интеллекта, хоть и родственного нам, но определенно низшего биологического вида, как-то странно. Или я столкнулся с тем самым магом? Очередная шальная мысль заставила снова внутренне похолодеть, ноги резко ослабли, а перепуганное сознание неожиданно погасло. Вот тебе и случайная встреча хрен знает где. До сих пор пытался привести разбежавшиеся мысли в относительный порядок. Уж больно спустившийся с ледника высокий тип похож на матерого альпиниста из моего былого мира. Практичная одежда буро-коричневого оттенка из хорошей ткани, ботинки с прикрепленными металлическими кошками для лазания по горам и льду, объемный рюкзак и вполне классический современный для меня раскладывающийся ледоруб с кривой ручкой. Плотная маска закрывает нижнюю часть лица, на глазах светозащитные очки с зеркальными стеклами. Из понятного образа выпадает лишь притороченный к рюкзаку длинный клинок в ножнах и еще огнестрельное оружие магазинного типа. Да-да, именно магазинного. Классический деревянный приклад, цевье, удобный спусковой крючок и даже отдельно выделяющийся предохранитель. Калибр, на первый взгляд, примерно в толщину моего мизинца. С чего-то клиент сомлел, прямо на глазах потеряв сознание. Возможно, на него так подействовал разряженный горный воздух вкупе с сильными эмоциональными переживаниями от нашей встречи. А раз так, то нужно внимательно осмотреть его вещички и заодно избавить от опасных предметов. Мало ли чего взбредет в его голову, когда очнется. Сказано, сделано. Быстро избавил крупное и весьма тяжелое тело от не менее тяжелого рюкзака с притороченным клинком и вполне современным, на мой взгляд, компактным револьвером на другом боку. В его барабане 6 блестящих начищенным серебром лакированных для лучшей сохранности толстых патронов. Я легко засуну в дуло револьвера большой палец. Нарезка там полигональная. Конструкция оружия вполне типична. В патронах используются капсюли ударного типа. Все выполнено на высоком техническом уровне с явной станочной обработкой и последующей полировкой. Карабин однозначно автоматический, но без режима стрельбы очередью. Магазины двухрядные шахматного расположения патронов с белой лакированной гильзой бутылочной формы. Пули, правда, со скругленным носиком. Быстро разобрался, как поднять крышку ствольной коробки, заглядывая внутрь. Газоотводная автоматика, поршень с движущимся в обратную сторону противовесом для компенсации импульса отката. Опять исключительно высокое исполнение, все детали отполированы и отлично подогнаны друг к другу. А смазки тут вообще нет, оружие как-то обходится без нее. С большой вероятностью используется эффект различных металлов при трении друг об друга. Вот прицелы здесь совсем примитивные. Просто отфрезерованная тонкая канавка сверху ствольной коробки и все. Ни целика, ни мушки на конце ствола. Впрочем, для стрельбы на близкой дистанции большего и не требуется. В целом, удобно. Вытащил из ножен и внимательно осмотрел весьма легкий меч. По ощущению чуть больше килограмма. Определенно сталь высокой твердости. Заточка просто идеальная. Этим клинком запросто можно бриться. С двух сторон от центрального утолщения долы, ближе к рукояти заточка отсутствует. Следов его активного использования в виде характерных сколов и царапин нет, да и наборная кожаная рукоять тоже свежая, едва обмятая в руке. Походу, с собой взяли новенький клинок только из мастерской, вряд ли его прихватили просто для красоты. В боковых креплениях рюкзака два мотка тонкого шнура из какой-то синтетики и вполне себе стальные карабины с резьбовой закруткой. В другом боковом кармашке на знакомых застежках-липучках яркий фонарик с миниатюрной лампой накаливания и в отдельном кармашке компактная зрительная труба с серым пластиковым корпусом. Хотя оптика достаточно посредственная и просветляющее покрытие на линзах отсутствует. Дешевый ширпотреб или же что-то другое, интересно, что можно сказать, просто взглянув на все это добро. Не так уж и далеко, буквально через горный хребет, существует развитая техническая цивилизация, примерно соответствующая нашему 20 веку. Точные станки, металлургия, электричество, пластики. Разве только хитрой электроники не видно, да еще архаичное холодное оружие в ходу. Возможно, просто статус требует, позже узнаю. И только я собрался проинспектировать содержимое рюкзака, сомлевший молодец очнулся. Нашел что-то интересное, ехидно поинтересовался он. Кроме примитивного огнестрельного оружия и простых железок пока ничего, покачал головой, демонстрируя на лице большое недовольство. Где приборы точной навигации и дальней связи? Где хотя бы нормальное дыхательное оборудование с запасом кислорода? В горах воздух разряженный, жителям низин нужно долго адаптироваться, дабы каждый раз не терять сознание от сильных переживаний. Судя по открытому рту и резко округлившемуся взгляду, клиент готов снова провалиться в беспамятство. «Кто ты?» – хрипло спросил он. «Да какая тебе, собственно, разница?» Демонстративно нахмурился. «Или у тебя с треском рвутся все прежние предположения и умозаключения о том, какими должны быть дикие горцы?» Характерный ехидный смешок в конце фразы. «Ты ведь похож на того горца только внешне, а внутри?» – прошептал клиент, продолжая сверлить меня изучающим взором. «Что там внутри тебе знать особо и не нужно?» – демонстративно нахмурился. «Или для тебя является открытием, что в этом мире хватает пришельцев из других миров?» «Других миров», – прошептал он, а его взгляд быстро остекленел. «Ты пришелец из другого мира?» – неверяще спросил он, когда очнулся. «С чего такие скоропалительные выводы?» – громко хмыкнул. «Просто я много знаю, ибо довелось столкнуться с пришельцами», – спросил он с ухмылкой. Былое изумление клиента явно отпустило, на его место пришел очевидный скепсис. «Да они здесь давно живут, больше тысячелетия, наверное», – помахал правой ладонью, предложив ему подниматься с земли на ноги. «Ты мне сейчас рассказываешь все и подробно о цели твоего появления в этой глухомане, а после чего я решу, что дальше с тобой делать. Что же ты хочешь сделать? Убить с особым цинизмом? У него еще хватает наглости шутить. Посмотрим». Многозначно улыбнулся, демонстративно покачав в руках его оружие. Рассказ путешественника с личным именем Асторн вышел длинным и затянулся до самого рассвета следующего дня. Я часто отвлекал его уточняющими и посторонними вопросами, чтобы он раскрыл заинтересовавшие меня моменты, дал ему подкрепиться ягодой силы, произведшей на него сходное с моим появлением глубокое впечатление. Оказывается, такие ягоды с другой стороны гор просто не растут. Всякого я мог ожидать от местной технической цивилизации, но только не самой настоящей осознанной остановки технического прогресса в угоду каких-то там великих идей и незыблемых принципов. Поначалу Береговая Республика стремительно развивалась. Она достигла весьма много и весьма впечатляющего. Огромные города с околомиллионным населением. Сколько их всего, Асторн просто не знает. Много и разных, раскиданных вдоль бесконечного побережья. Кроме городов множество более мелких поселений. За 130 лет построена Великая Кольцевая Железная Дорога вокруг всего континента в 4 пути. Причем, полностью электрифицированная железная дорога. Скоростной поезд делает полный оборот по кольцу за 2,5 месяца. Нефти и газа в этом мире нет, в качестве топлива годится только обычная органика. О существовании атомной энергии тоже никто не догадывается. Зато электричество весьма широко распространилось. С другой стороны гор очень много рек и речушек. Построено множество малых и больших плотин, генераторов и линий электропередач. Кроме гидроэнергетики там активно используют энергию светила, построив гигантские электростанции и металлургические производства. Вот Великий океан остается сплошной загадкой. Если волнение меньше 10 метров, это считается штилем. Огромные волны накатываются на континент везде всегда и без малейшего перерыва. При таком раскладе плавание судов абсолютно исключено. Более того, вдоль берегов задувают шквальные ветра, исключив и использование летательных аппаратов. Только за сотню условных километров от берега начинается относительно нормальный климат и сохраняется таковым до разделительного горного хребта. Где-то эта полоса благополучия больше, где-то меньше. Есть весьма узкие полоски между горами и океаном. Там железная дорога ныряет в тоннель. Живут республиканцы не то чтобы богато, но и нищими их сложно назвать. Отдельно выделяются так называемые дома. Странные кланы обязательно с женщиной-матриархом во главе. Именно эти дома и подмяли под себя всю науку, техническое производство и социальную сферу заодно. В домах царствует матриархат и многомужество. У матери Асторна 5 официальных мужей и еще дюжина так называемых мужчин второго ранга. В силу тотального контроля размножения среди жителей крупных городов тоже преобладают ячейки из нескольких подчиненных мужчин при одной полноправной женщине-гражданке с возможной женщиной-компаньонкой. Отдельный мужчина в том обществе вообще никто. Он не сможет даже приобрести себе еду в магазине, ибо владеть расчетным счетом могут только женщины. Деньги там только безналичные, хождение монет или их бумажных заменителей строго запрещено. Про целенаправленную селекцию потомства и постоянный отсев брака разговор отдельный. Если особая комиссия посчитает ребенка или подростка в чем-то ущербным, то его быстро усыпят, как в нашем мире усыпляли домашних животных. Да и взрослые тоже могут столкнуться с подобной комиссией и вполне закономерным результатом, буквально при первом же правонарушении. Впрочем, по словам Асторна, живых бракованных хватало. Они влачили жалкое существование в дальних предгорьях или на самом берегу Великого океана. Про них в обществе просто не принято говорить, как будто их и нет вовсе. Сам он выходил из одного достаточно влиятельного дома, как раз специализировавшегося на целенаправленной селекции человека и социальной роли тех же комиссий оценки конечного результата. Представительства его дома раскиданы практически по всем городам республики, хоть он и не относился к так называемым великим домам, а привело его в столь глухие края неуемное желание как-то заявить о себе, совершить какое-то открытие и разнести весть о нем по всей республике, тем самым возвышая и так весомое величие собственного дома. Разрешенных к открытому исследованию направлений тем было мало, существующая буквально в зазеркалье магическая цивилизация за горами вполне подходила, но и тут на его пути возникало множество серьезных проблем. Два великих дома занимались тайной торговлей с центром континента, а потому старались всемерно ограничить возможности остальных проникнуть на эту страну гор. Вдруг они порушат им давно налаженный бизнес. Рассказ путешественника заставил проникнуться к нему приличной толикой подлинного уважения. «Помогу тебе обрести желаемое», — задумчиво ответил ему на повисший в воздухе вопрос. После того, как он рассказал все, ты получишь исчерпывающую информацию и материальные доказательства существования здесь представителей цивилизации из иного мира. Они условно бессмертны и владеют тем, что вы называете магией. Обладали в прошлом высоким уровнем развития, но теперь медленно деградируют. но при этом они являются априори неисправимыми врагами для всего человечества, так как представляют собой комплементарных нам хищников. После моей фразы клиент опять закатил глаза и потерял сознание. Про себя же я размышлял о том, что путь на ту сторону мне полностью закрыт. Там удастся найти место разве только среди их отверженных изгоев, да и то если очень сильно повезет, ибо даже изгои сохраняют культ чистоты крови, словно те самые истинные арийцы из Третьего Рейха. А с ролью домашней собаки уже я вряд ли соглашусь. С того дня жить стало гораздо веселее. Асторн старательно записывал мои рассказы о хищных карликах и их магической цивилизации. Мне было плевать на их самые сокровенные тайны. В его блокноте я зарисовывал картинки из образов чужой памяти, поражая путешественника тем, что это вообще могу делать, и автоматической перьевой ручкой меня трудно удивить. Еще больше он изумлялся тем, что я вытворял на тренировках. Скорость, сила, точность движения и бросков камней. Я многократно превосходил его по физическим характеристикам, а когда я начинал применять еще и жгуты силы, пропасть разрыва становилась абсолютно непреодолимой. Подбил его самого попытаться делать со мной духовную гимнастику, начиная с элементарных азов. Увы, он даже не смог ощутить в себе ту самую силу, хотя особенным взглядом я рассматривал его ауру, и в ней эта сила точно присутствовала. Сколько он пытался, все тщетно. Походу, тут надо с детства начинать. Чуток пострелял из его оружия, экономя патроны. Что можно сказать, все вполне ожидаемо. Для меня это оружие бесполезно, ибо где взять под него новые боеприпасы? Секрета их изготовления Асторн не знал, а я и сам раньше в химии конкретно плавал. То есть помню, что входит в состав капсюля и как примерно получать бездымный порох. Но между этим куцым знанием и реальной технологией огромное расстояние. Запас патронов же у него оказался весьма скромным. По его словам, в Береговой Республике самое распространенное оружие – духовое. Баллон сжатого воздуха в качестве приклада, клапан, ствол и простая пуля. Дешево и практично, но оно тяжелое и имеет вполне очевидные недостатки. Редкий огнестрел ему где-то достала мать, как и сделанные на заказ вещи для хождения по горам. Ничего подобного в открытой продаже нет. Он рассчитывал выменить все нужное для жизни и информацию на простые изделия из металла. Швейные иглы, маленькие ножницы, ножницы для разделки кожи пилки, пробойники, все то, что ценится живущими за счет природы жителями отдаленных поселений. Чем здесь торгуют великие дома, ему узнать так и не удалось. Предполагал особые препараты наркотического толка, но достать их сложно даже на той стороне. За ними ведется строгий учет по вполне понятным причинам. Я расспрашивал его о жизни в республике, поражаясь величию и безмерной глупости одновременно. Могли уже давно летать в космосе, а они до сих пор черепа друг дружки измеряют и о чистоте крови пекутся. Впрочем, мне трудно их осудить, ведь благодаря селекции они добились высокой продолжительности жизни при сохранении телесной молодости до конца. Самые чистокровные способны прожить лет 300, большинство рядовых республиканцев легко доживают до 200. Телесная красота и хороший иммунитет. Проявленная болезнь считается признаком брака. Общественный строй ближе всего к условному социализму. Всеобщее бесплатное базовое образование, обеспечение занятости для второсортных и третьесортных, устроение личной жизни добровольно-принудительным образом. Избыток мужчин утилизируется семейным обустройством. Мужчина считается априори ненадежным элементом общества. Женщина несет полную ответственность за свое потомство, потому только женщина обладает полными правами. Примерно такие слова написаны в их конституции. И чтобы женщина была всегда довольна, одного самца ей мало. Он даже удовлетворить ее чрево на ложе любви полностью не способен, быстро выдыхаясь. Другое дело, когда у женщины два и более мужа. Женщины могут работать или сидеть на пособии, заниматься городской политикой и научной деятельностью. Интеллект у них высокий. Мужчины же всегда на вторых ролях. Заметно выделиться на общем фоне дозволяется лишь избранным. Например, отпрыском Матроны и их близких напарниц из видных домов, тем самым наглядно показывая качественные результаты долгой селекции потомства. Таким замысловатым образом и движется дальше технический прогресс. Все остальное застыло в киселе проходящих веков. Вот, к примеру, их передовая электроника основывается на электронных лампах. Полупроводники, а что это вообще такое? Даже объяснить их принцип Асторну нормально не смог. Впрочем, его эта тема интересовала мало, в отличие от столь близкой и столь притягательной магии. Рассказал ему и о том, что кроме хищных карликов где-то далеко есть и те, кого они сильно испугались. Те тоже владеют какой-то магией, вот только поделиться подробностями со мной забыли. О себе же старался молчать. Пусть считает, что только придет ему в голову. Но при этом заявил твердо, мои способности назвать магией, значит очень сильно польстить. Такие жалкие мелочи, что и говорить грешно. Выжить в горах или предгорьях они еще как-то помогут. А вот дальше, вопрос открытый. Очередным ясным утром я ощутил приближение смутной угрозы. Хоть пока и смутной, но направление в ее сторону вполне определенное. Глупо было рассчитывать на потерю у карликов желания разобраться с одним мелким рабом при первой удобной возможности. Пора срочно делать отсюда ноги. Рассчитывать на помощь Асторна бессмысленно, разве только попросить милостиво пристрелить, дабы напрасно не мучился. Я давно готовился к бегству, сложив в хорошенько доработанный до настоящего рюкзака трофейный вещмешок все скромные пожитки, а также приличную часть товара путешественника. Жалко бросать запас ягод силы, но сбросить их в пропасть или банально раздавить рука не поднимается. Что смогу, то утащу. За мной пришли, ответил на немой вопрос республиканца, с чего вообще суета. Да, да это именно они, кивнул, подтвердив его мысленную догадку. Хватай мешок и деру, должны успеть удалиться от опасности раньше, чем меня прихватит за духовный поводок. Тот все быстро понял без лишних вопросов, ибо уже записал мои рассказы о рабстве души и об управляемых колдунами живых марионетках. Он запихнул подаренный ему череп карлика в рюкзак и поспешил за мной к скальной стене. Здесь только один путь, одна дорога, на ледник. Благодаря тренировкам, теперь я прыгал аки горный козел, и риск сорваться вниз минимален. В момент опасности я подправлял положение тела выстрелом жгута силы. Вот напарника пришлось тащить за собой на веревке. Он большой и медлительный, к тому же начал быстро задыхаться с ростом высоты. И вот мы уже перевалили через скальный гребень, а ощущение приближающейся опасности все держится. Нужно спешить. Перед нами раскинулось море воды и льда. Жаркие лучи дневного светила растапливали вечный лед. Вода собиралась в ручейки и лужи, постепенно прокладывая себе дорогу вниз. Передвигаться здесь весьма тяжко, скользко и мокро, а вода еще и холодная. Опять же мне было значительно проще. Быстро освоил хождение по неустойчивой поверхности на четвереньках, постоянно выпуская из рук жгуты силы. Асторну хорошо помогали кошки на ботинках, и все равно пару раз его пришлось ловить, спасая от холодного купания. Мы удалялись все дальше от приютившего меня горного плато, но тревога в моей душе только нарастала. Неужели за нами идут? Метались в голове панические мысли. Оглядывался и осматривался, привлекая весь доступный арсенал расширенных чувств. Тщетно. Если за нами и шли, то применяли все доступные им способы маскировки. Разве только нарушали присутствием окружающую гармонию. Один бы я убежал куда быстрее, но и бросать этого большого увольня как-то жалко. Ведь рассказывая ему о карликах, я втайне надеялся на то, что перепугавшиеся возможных перспектив республиканцы захотят превентивно устранить угрозу, а они вполне способны зачистить тех карликов буквально под ноль при должной мотивации, заодно избавив меня от одного личного врага, с которым я сейчас ничего не могу поделать. Вряд ли он захочет опять открыто показаться на дистанции прямого выстрела. Для полного контроля моего тела это лишнее. Расстояние играет роль большей частью в точности управления куклой, а в моем случае этим можно и пренебречь. Мы преодолевали ледник, а ощущаемая угроза только росла, заставляя мобилизовать все силы. Асторн видел мое беспокойство и пытался ускориться, благо мы вышли на относительно ровный и холодный лед. Идти стало легче. Впереди уже виднелась величественная гора с двумя вершинами. Именно туда нам и нужно, как раз между ними. Этот путь и ведет на ту сторону. Светило уже закатилось за далекие пики, но мы продолжали монотонно переставлять ноги, боясь остановиться даже на минуту для малой нужды. Проглатываемые ягоды силы держали нас в тонусе и в бодрости, а погоня начала явственно отставать. Карлики выдохлись раньше нас, но впереди самый трудный этап – высокогорный перевал. Мы там серьезно замедлимся, и нас обязательно нагонит. Кто скажет, на каком расстоянии мое тело полностью возьмут под контроль? Второго фонаря у напарника нет, но я уверенно вижу и в темноте. Началась круча, здесь камень твердый, крошится лишь после сильного удара. Живем. Опасность снова близко, почти нагнали. Но и мы уже подходим к перевалу. Странно, для осуществления любых силовых приемов мне приходится все больше напрягаться, да и исполнение начинает хромать, устал, наверное, нас гонит с утра и до самого утра, вкус ягод силы тоже изменился, став отчетливо противным, класть в рот их больше категорически не хочется, у напарника еще осталось какое-то количество местных сухих пайков, нужно остановиться и перекусить, иначе упадем, ты их до сих пор чувствуешь, спросил он меня, когда я почти упал на ближайший каменный выступ, сил держаться на ногах почти не осталось, напарник тоже выглядел неважно, дыхание тяжелое, лицо заметно осунулось, прислушался к чувствам и покачал головой, вряд ли они отступятся, нужно дальше идти, устало выдохнул в ответ, где-то здесь должна проходить незримая граница, он присел на корточки рядом со мной, где ваша магия должна застывать, его слова должны были меня чуток подбодрить, но, увы, у всех есть предел воли и стойкости, и я очень близко к нему сейчас подошел. После короткого привала и перекуса мы двинулись дальше буквально на одних морально-волевых. Снова рассвело, горные вершины медленно погружались в непроглядный молочный туман. За перевалом мои необычные способности полностью отказали. Ощущение силы внутри тела и источника пока сохранялось, вот только осознанно сделать с ней хоть что-то уже не получалось. Пришлось вставать на долгий привал. Спуск в таком скверном состоянии гарантированная смерть. Хотелось верить, что и мои враги испытывают такие же проблемы. Если они подберутся к нам на расстоянии выстрела из огнестрельного оружия, то сами себе злобные карлики. Сама Ра в который раз мысленно проклял Раруха, младенческое тельце которого ему пришлось нести в специальной корзине на своей спине, двух его ближних йориков, от которых было больше вреда, чем пользы, проклятые горы и проклятого раба в погоню за которым пришлось спешно броситься по воле Раруха. В мыслях досталось еще многим, безнадежно отставшим от авангарда. Идти вперед просто не оставалось возможности. Тайные силы больше не питали его исключительно выносливое тело, четкое направление к цели давно потеряно. Впрочем, здесь есть лишь одно направление пути, сложно ошибиться с выбором. Сам Рарух теперь только сипло сопит, не в силах отдать мысленный приказ. Говорить же ему пока рано. Все заволокло плотным туманом. Порой не видно даже на что наступает твоя нога. А пробираться здесь на ощупь слишком опасно. Нужно вставать на привал и еще как-то согреться. Доспехи хороши в более теплом воздухе низины. Здесь среди гор они плохо держат тепло тела. Так хочется повернуть обратно. Но это значит предать священную волю первого. Простой мучительной смертью вряд ли тогда отделаешься, и свалить тяжелую ношу на чужие плечи тоже не выйдет. Именно он лучше всех ориентируется в горах, осуществив множество опасных вылазок на другую сторону и благополучно вернувшись обратно. Многие соплеменники когда-то тоже пытались повторить его подвиги, и где они теперь? Удачно возродились лишь считанные единицы, и если бы не это навязанное сопровождение и сам Рарух, он бы уже давно нагнал и подобающе покарал мелкого человечишку. Приходится терпеть, и только в мыслях раскидывая бессильные проклятия. Йорики Раруха полностью выдохлись, упав на камни, едва он скомандовал остановку. Нужно дождаться подъема светила к зениту и рассеивания заволокшего перевал плотного тумана, пока есть возможность немного поспать.